Глава 10. Город. То ли пастух, указывающий дорогу, ошибся, то ли отряд слишком задержался, пока распределяли доспехи между бывшими пленниками, но к столице княжества подъехали почти на закате. Город стоял на обоих берегах довольно широкой реки. Его половины соединял массивный каменный мост. Прямо на нем были выстроены небольшие дома с торговыми лавками на первом этаже. На горизонте выделялся высокий шпиль, скорее всего, городской отель гильдии некромантов. Отряд почти подъехал к воротам города. Вдруг под ноги лошадям выскочил мальчишка. «Господа, сворачивайте к нашему постоялому двору!» — звонко заорал он. «В городе вы до темноты места не найдете, а ночью на улицах опасно, и коней у вас много. Стражники большую таксу за уборку навоза возьмут, а у нас вы лишних можете оставить на время или продать насовсем». Мы что, похожи на людей, которые боятся ночных разбойников?» — возмутился горячий северный парень Пласконий. «Погоди, княжич», — остановил его Энтот. «Действительно, где мы в сумерках будем в городе ночлег искать? И коней с грузом проще тут оставить. Здесь места хватает. А с утра пешком сходим по лавкам». Рыцарь обратился к мальчишке. «А еда-то у вас хороша? Или тухлятину чесноком прикрываете?» «И еда хороша, и девки пышные есть, и вино!» — закивал мальчишка, искоса глянул на ведьму, едущую впереди отряда, рядом с княжичем. «И баня с парной, и бассейном!» «А клопы?» — поинтересовалась ведьма. «От клопов амулеты у нас везде!» «Смотри мне! Если насекомых найду, всех в комнату хозяина сгоню!» — пригрозила Катя. «Как есть, говорю, госпожа ведьма! Амулеты от насекомых везде в комнатах! И даже на девках амулеты от вшей надеты!» Мысль поселиться на постоялом дворе за пределами городской стены оказалась удачной. Заведение было не дешевым, но и не роскошным, с удобными большими комнатами, просто, но добротно обставленными. Тут останавливались купцы, приехавшие торговать. Некоторые тут же и заключали сделки, чтобы не платить пошлину за провоз товара и провоз лошадей внутрь крепостных стен. Кроме номеров для постояльцев и конюшен на дворе, были и складские сараи, где нашлось место для повозок отряда. Пока мужчины и слуги устраивали лошадей и груз, Катя постояла, полюбовалась видом на реку и город. Солнце почти коснулось горизонта. Городские ворота уже закрыли. С берега реки на остров, густо заросший кустарником и деревьями, на ночевку потянулась огромная стая ворон. Они шумно каркали, звук разносился над водой. Катя улыбнулась. Было в вороньей стае что-то ей симпатичное. Черные птицы дружно летели на безлюдный остров, чтобы отдохнуть от своих дневных забот. Ведьме захотелось поиграть с птицами. Ей показалось, это будет уместно. Она закрутила стаю ворон широким горизонтальным кругом. Каркающее облако втягивало в себя новых, подлетающих со стороны птиц. Когда очертания стаи выстроили четкую окружность, Катя отправила птиц по широкой спирали вверх. Потом разделила стаю на три части, закрутила их двумя вертикальными кольцами, которые проходили через горизонтальное. Это оказалось сложно, стоило чуть ослабить контроль, и птицы сбивались в горизонтальный полет. Когда эта фигура надоела, ведьма поделила стаю надвое и закрутила двойную вертикальную спираль. «Это ты играешь с птицами?» — подошел к ней княжич. «Я?» «Зачем?» «Мне кажется, это правильно», — ответила Катя то, что пришло ей в голову первым. «Ведьма», — буркнул Норд, как будто это что-то объясняло. «Идем в комнаты. Я теплую воду для умывания заказал. И ужин готов уже. После ужина баню нагреют». Катя бросила свое развлечение. «Почему все так странно себя ведут?» Одновременно стукнулся в головы тысяч птиц один и тот же вопрос. Стая с громким карканьем рассыпалась в обычное бесформенное облако, какое-то время металась над рекой, но постепенно опустилась на ветки деревьев и заткнулась. Ужин был вкусным и сытным. Баня оказалась похожа на турецкую. С каменными скамьями, висящим в воздухе облаком пара, бассейном с теплой водой. Парились всей толпой, включая слуг и их детей. Все голыми или в нижних рубашках. Тут так принято. Никого это не смущает, когда человек голый в общей бане. Это не про секс, а для чистоты. Жена сэра Энтота, Зулетта, заинтересовалась интимной депиляцией Кати, пошепталась с мужем и попросила сделать и ей так же. Ведьма сделала. Волосяные луковицы убила, только выщипывать не стала. Предложила пациентке самой это сделать. После бани Катя отправилась в спальню с княжичем, там любовью занялась, чистой, страстной и продолжительной. Уснула ведьма счастливой. Такой же счастливой проснулась. «Как же здорово, что у меня есть мой Кони, такой страстный и умелый, и сэр Энтот, который обо всех практических вопросах позаботится, и воины, которые защитят в случае чего, и слуги». Об этом думала Катя, спускаясь к завтраку. Как раз в этот момент, когда ведьма с княжичем шли по лестнице, открылась дверь постоялого дома. Вошли два стражника в кольчугах со щитами и мечами на поясе. Они встали у двери, пропуская вперед женщину. Та отсвечивала в магическом зрении средним уровнем силы. За ней прошел толстый мужчина в кафтане с золотым шитьем и с цепью на шее. За ним в дверь боком протиснулся ужасно широкоплечий рыцарь в кольчуге, а за его плечами еще и солдаты виднелись. Катя застыла на лестнице. Княжич шагнул вперед и прикрыл ее своим плечом. Пришедшая ведьма встретилась с девушкой взглядом, ее глаза округлились, она глубоко поклонилась. «Приветствую тебя, сестра!» «И тебе не хворать!» «Мы видели твое знамение вчера на закате. Пришли проявить уважение и встретить. Позволь представить моих спутников!» Катя кивнула. Она не ожидала, что ее игры с птицами кто-то воспримет, как заявку на то, кто в этой местности круче всех. Но так даже лучше, как оказалось. «Градоначальник!» — махнула пришлая ведьма на толстяка в золоте. «И капитан княжеской дружины!» — указала на рыцаря. «Кати!» — на местный лад с ударением на последний слог назвалась девушка. «Ведьма! Ты, госпожа, в наших местах с какой-то целью?» Самым смелым оказался рыцарь. «Проездом. Надо кое-что купить, кое-что продать». На лестнице показался сэр Энтот. «А вот, кстати, один из моих спутников», — представила она его полным титулом. «Может, вы бы с ним и обсудили? У нас есть кони лишние и доспехи нордские трофейные. Может, для княжеской дружины и выкупили бы?» «О, конечно! Наверное, с этими трофеями связана интересная история?» «Позавтракайте с нами, мы расскажем», — предложил Энтот. Гости с радостью согласились. Тут застольные рассказы, особенно от новых людей, это и излюбленное развлечение, и источник ценных сведений. Местные в любом случае напросились бы на рассказ о военных новостях и дорожных приключениях ведьмы и ее отряда. Потому их и пригласили пообщаться за столом. Не пригласить было бы невежливо и недружественно. Других членов отряда по именам и титулам не представляли, чтобы не вызывать лишних вопросов. И сели они за отдельным столом, хотя княжича это и сердило. За завтраком мило пообщались. Сказали местным, что, по их сведениям, замок в соседнем княжестве пал, а князь мертв. Что они мирно ехали по дороге, напоролись на небольшой отряд нордов и разгромили его. Оттуда и трофеи на продажу. Когда делегация местных узнала, что Кати не собирается надолго задерживаться, и уж тем более селиться здесь или практиковать, все вздохнули с облегчением. Иметь в соседках сильную ведьму, к тому же слишком молодую, чтобы научиться сдерживать себя, местным не хотелось. Для них Катя была обезьяной с ядреной гранатой. Разговор с гостями оказался полезен. Градоначальник посоветовал, к каким ювелирам следует обращаться для продажи золота и камней. Капитан договорился встретиться с Энтотом после обеда для продажи трофейного железа и коней. Ведьма пообещала, что она везде будет госпожу Кати сопровождать, чтобы облегчить поиски нужных лавок и во избежание любых неприятных эксцессов. «Неприятных для меня?» — уточнила Катя. «Неприятные для тебя могут повлечь неприятности для города», — улыбнулась местная ведьма. «Потому мы и здесь, чтобы какой-нибудь стражник по глупости не нахамил, вор не попытался обворовать, торговец не попробовал обмануть, быдло в толпе не толкнуло». «Зачем уделять мне столько внимания?» «Мы все хотим быть уверены, что когда ты уедешь из этого города, он останется на месте, и люди в нем все еще будут жить». Катя удивилась. Ее магические знания подсказывали, что таки да. При желании она могла бы многое, в том числе и пустырь на месте города организовать. Но зачем? Катя со своими спутниками отправилась в город. Даже слуги пошли. Зайти на рынок, купить овощей и молочные продукты. Местная ведьма сопровождала отряд. Впереди шли два стражника с княжескими гербами на щитах. Толпу раздвигали и своим видом предупреждали всех встречных, что идет важная персона. Городские ворота прошли без задержек. Стражники, стоявшие на них, еще и кланялись. «Госпожа, мы на рынок за продуктами», — поклонились Кате слуги сэра Энтота. «Я с вами». Девушке не очень нравилось, чем ее кормили, и она хотела сама посмотреть на продукты, купить, что понравится, потом приготовить что-то из земных блюд. Местная ведьма выразила умеренное удивление, но промолчала. Остальные спутники тоже. Княжич не хотел оставлять свою ведьму-любовницу, увязался с ней. Сэр Энтот боялся оставлять ее без охраны, но и сам не мог идти без других рыцарей. У него с собой было золото и кое-какие драгоценности, предназначенные для продажи. Тоже пошел за Катей. Так они всем отрядом и ввалились на продуктовые ряды рынка, который находился почти у самых городских ворот. Катя с любопытством смотрела по сторонам. Овощи в большинстве оказались какие-то незнакомые. Ни картошки, ни помидоров, ни перца, ни кабачков и тыквы. Дыни и арбузы тут были, но для них еще не настал сезон. Огурцы были и баклажаны. Капуста у одного торговца нашлась. «Покупай, госпожа. Капуста кочанная, хрустящая, как раз для таких изысканных особ», — заметил торговец ее интерес. «Капуста для изысканных особ? Самое лучшее! Госпожа, бери листовую капусту, свежая, только сегодня с утра накосили!» — заголосила торговка из рядов напротив. Катя посмотрела и на ее товар. Из памяти Гнесси всплыла. Листовая капуста — обычная еда местных крестьян. Ее действительно косят косой, она растет как щавель. На зиму обычно ее листья рубят мелко и солят, потом из нее щи варят. Теми щами, обычно пустыми без мяса, бедняки и питаются. А кочанная капуста дорогая, ее только господа едят. Щей ведьме не хотелось, ей хотелось салата. Приказала служанке купить головку кочанной капусты. По картинкам из памяти Гнесси девушка опознала серую морковь, репу, редьку. Привычной свеклы не было. Ее растили, но только как кормовую культуру для скота, и сорт был выведен соответствующий. Громадные, килограммов на 20, а то и 50, продолговатые розовые корнеплоды неправильной формы. Горох был, а вот фасоли не было. Крупы были нескольких видов. Чем дальше Катя шла, тем грустнее ей становилось. Похоже, не судьба ей готовить земные блюда. Не из чего. Хотя можно служанку научить суп готовить. Мясо, серая морковь, репа, капуста, крупы немного. Должно получиться хорошо. Или гороховый с копченостями. Еще можно баклажаны на льняном масле обжарить с луком. А еще лучше, раз помидоров нет, с кислыми яблоками попытаться сделать баклажанную икру. Девушка повеселела. Заказала приправку пить и овощей. Потом спросила у служанки. Мне бы сладкого хотелось. Ты почему сладкие лепешки или булки не печешь? Служанка закупилась сырьем для сладостей. Этим сырьем оказались мед, тягучий, прозрачный, золотистый и виноградный сироп. Виноград в этих местах рос неплохо. Кроме обычных винных и столовых, были специальные технические сорта, выведенные ведьмами для производства сиропа. Они росли такими приторно-сладкими, что даже для вина в чистом виде не годились. Дрожжи при таком высоком содержании сахара не бродили. Сок этого винограда выпаривался до густого сиропа. Вот этот сироп и стал главным сырьем для сладостей вместо сахара. «Госпожа, вам с кислинкой или чистой сладости?» — поинтересовался продавец. «Чистый!» — ответила за девушку служанка. «Для выпечки». Купили большой кувшин сиропа. Не только для ведьмы, на всех. Дети слуг порадуются сладостям. Да и суровые мужчины к ним неравнодушны. «А для чая и горячего вина лучше мед», — решила Катя. Его тоже купили, небольшую кринку, закрытую притертой крышкой. «Госпожа, мы это отнесем, а потом еще за мукой, маслом и сырами вернемся», — отпросилась служанка. Катя ее отпустила. Следующим пунктом программы стали лавки портных. «Подскажи, сестра, мне надо одежды купить дорожной. У меня всего одно приличное платье». Местная ведьма отвела девушку на улочку портных. Ненавязчиво подсказала, что готовую одежду покупать не принято. Лучше заказать, за день-два сошьют. Нижние рубашки, чулки, шарфы можно готовыми, а вот платья нет. Для Катиного положения покупать готовое неприлично. Катя растерянно оглянулась на сэра Энтота и княжича. Ей хотелось иметь нормальную одежду в нормальном количестве, чтобы служанке не приходилось ночью стирать ее единственный костюм, чтобы он успевал до утра высохнуть. — Ты хозяйка. Как скажешь, так и сделаем, — успокоил ее рыцарь. — Тогда задержимся на день-два. Лавки портных, торговцев тканями и галантным товаром, сапожников и вышивальщиц занимали узкую улочку в центре города рядом с мостом. Улочка эта, как и другие улицы города, была вымощена камнем. Середина мостовой поднималась горбом, чтобы вода стекала к сточным канавам, идущим вдоль стен домов. Канавы были накрыты деревянными решетками. Перед дверями домов через них сделаны каменные мостики. То тут, то там, под стенами домов, взгляд замечал следы жизнедеятельности людей. Где-то пятно от помоев, где-то выброшенные остатки пищи, часто кляксы от выплеснутых из окон ночных ваз. В середине мостовой тоже надо было поглядывать под ноги, чтобы не вступить в кучки навоза лошадей и ослов. Сточные канавы попахивали, но не настолько, как это могло бы быть. Оказалось, по ночам происходит магическая очистка улиц. Вода из фонтанов идет водоворотами по улицам и смывает все лишнее в канавы. Фонтаны эти с небольшими бассейнами располагались на всех перекрестках. В них горожане брали питьевую воду. В магическом зрении фонтаны блестели сложными узорами магических печатей. Запах нечистот, конечно, Катю раздражал. То ли у нее чувствительность обострилась, то ли не хватало привычки к такому. Когда она пряталась в княжеском замке, тоже замечала, что очень болезненно относится к запахам в коридорах и из-под лестниц, где мочились жильцы, которым было лень дойти до алькова с ночными вазами или выйти во двор. А тут не только запах, еще и вид. Раздражала ведьму и толпа людей. Их распихивали щитами сопровождающие стражники, но люди шумели и пялились. Это злило. Местная ведьма, видимо, не была удивлена такой раздражительностью и поглядывала на Катю с опаской. Вдруг та сейчас как взорвется, как устроит в городе мор и извержение вулкана. К счастью, город был не таким уж большим. От окраины до центра минут 20 неспешного хода. «Вот и лавки», — с облегчением показала местная ведьма. Катя надолго застряла у портных снимать мерки и выбирать вещи. Княжич остался с ней на всякий случай. А рыцари ушли к ювелиру, обменять трофейный золотой лом и простые украшения на монеты и золото в гривнах. Когда ведьмы оказались в царстве тканей и выкроек, Катя хотела спросить у местной коллеги о моде, но с удивлением не нашла в памяти Гнеши слово «мода». «Что носят в этом году?» — перефразировала она. Ведьма приподняла брови. «Что носят?» — не поняла она вопроса. «Да то же, что и в прошлом, и 50 лет назад. Женщины — платья, мужчины — кафтаны. С тех пор, как туники ушли в прошлое, ничего не менялось». «Упс, похоже, моду тут еще не изобрели. Носят одежду, пока не истреплют. Вместо того, чтобы радовать себя новым гардеробом каждый сезон. Хотя, если хорошее платье стоит, как боевой конь, это и неудивительно». «А у вас что носят?» Катя повернулась к княжичу. Она заметила, что одежда нордов отличается от местной, более разнообразная и свободная. Княжич, места родовитых невест и большой ценитель дворцовых шлюх, хорошо знал, что носят дамы. «У нас предпочитают нижние рубашки и чулки, шить из шелка, на нем вши не заводятся. Нижнее платье, а летом и верхнее, из эльфийского хлопка». «Разве хлопок эльфы выращивают?» «Конечно, именно они. Он хорошо растет в жаркой полосе вдоль их лесов». Этого совета для Кати оказалось достаточно. Хотя она, как ведьма, могла не бояться вшей, но против шелка не устояла. Заказала себе из него пару рубашек и чулок к ним в тон, еще по 5 рубашек и пар чулок хлопковых на каждый день, 3 верховых штанов, пару нижних платьев из хлопка и 3 верхних платья. Потом вспомнила, еще и шарфы заказала, чтобы было из чего тюрбаны крутить. Они тоже от дорожной пыли быстро грязнятся. Цвета и ткани девушка выбирала сама, не полагаясь на советы. Один шелковый комплект взяла под цвет глаз, 2-й под цвет волос. Остальное тоже подобрала так, чтобы ее чувство вкуса не корежило. При этом дорожные комплекты выбрала из ткани с дешевыми красителями, а остальное из дорогих, окрашенных пигментом пурпурных улиток. Ты, сестра, могла бы позволить себе более яркие цвета. Красный более к лицу такой сильной ведьме. «Хм, госпожа, послушай ее, сделай красиво», — поддержал Плосконий. Катя вспомнила бьющий по глазам ярко-алый плащ, который был на княжиче, когда его взяли в плен, и решила остаться при своем мнении. Мерки сняли быстро. С покроем вообще никаких вопросов не возникло. Все рубашки и платья шились единообразно. Катя только попросила дорожное верхнее платье сделать короче, до колен, так удобней. Вдруг опять придется по кустам убегать от разъяренного рыцаря с мечом. Или наоборот, гнаться за ним. Когда с портным закончили, рыцари уже вернулись. «Тут такое дело», — засмущался Асад Энтот. «Золотой лом мы продали, и кольца что подешевле. А вот камни лучше бы в твоем присутствии продавать, госпожа. Очень уж цены на них непонятны». Катя представила, что она будет куда-то идти по людным загаженным улицам, потом общаться с плутоватым ювелиром. Поморщилась. «Сестра, если ты устала, я ювелиру скажу. Пусть прямо к вам на постоялый двор придет, после обеда, с деньгами». Девушка задумалась. Определять цены на драгоценные камни она могла, только полагаясь на свое чувство правдивости собеседника, но и его можно обойти. Княжич, наверное, разбирается в ценах, но он не может соперничать со специалистом. Катя вспомнила о такой штуке, как аукционная продажа. «А знаешь, сестра, ты пригласи к нам на после обеда всех крупных ювелиров и торговцев камнями. Кто больше предложит, тому и продадим». Ведьма пообещала пригласить. Катя в окружении своей свиты отправилась на постоялый двор. Город ее ужасно утомил. «Госпожа!» — придержал ее за локоть княжич. «Мне бы отойти на почту, послать отцу записку с голубем. Мол, я жив, скоро приеду. Мы же после в Стамь направимся». Стамь — это столица Стамского княжества, того самого, в замке которого Катя очнулась после воскрешения. Девушка вопросительно посмотрела на Энтота. Тот кивнул. И она кивнула. «Госпожа, Мне бы денег немного, — смутился княжич. У него все деньги отобрали после пленения. Катя, не глядя, отвязала с пояса кошелек с мелочью и передала его княжичу. Тот взвесил его в руке. — Хватит этого? — Более чем. Княжич быстро откланялся и растворился в толпе. Местная ведьма стала ненавязчиво задавать вопросы о планах Кати и ее отряда. Катя отвечала уклончиво, что у нее появились дела на севере и придется туда возвращаться. Ведьма перешла на вопросы о том, где Катя родилась, где росла, кто ее мать, кто учил, какие места видела. Очень ее интересовало, откуда взялась незнакомая ей ведьма большой силы. Девушка, полдня проведшая на ногах, уставшая от шума, только морщилась. От этой ее гримасы местная ведьма тут же замолкала и переходила на нейтральные темы. Так и добрались до постоялого двора. Катя поднялась в свою комнату и с облегчением разместила свой зад на кресле с мягкой подушечкой на сиденье. Ноги вытянула и положила на низкую табуреточку. В этот момент она поняла, то, что местная ведьма ей помогала и сопровождала ее, очень мудрый шаг. Иначе она потратила бы больше времени нахождения по городу. В конце концов, от раздражения и усталости психанула бы. Могла бы и что-нибудь нехорошее устроить. Дверь без предупреждения открылась. Вошла служанка с подносом. Нос ведьмы уловил ароматы свежей выпечки и легкого вина. — Попробуй, госпожа, перекуси. Я на кухне постоялого двора лепешки сладкие испекла, а к вечеру булочки сделаю. — А жизнь-то налаживается? — обрадовалась Катя. После обеда развернулась распродажа. Сэр Энтот ушел к конюшням и складу продавать капитану местной дружины излишки лошадей и оружия. Что именно продавать, а что оставлять, договорились заранее. Катя в мужские разговоры не вмешивалась. Краем уха слышала, что три запасные лошади оставляют. Энтот, Хлаты и Флок заменят свое старое снаряжение на лучшее трофейное железо. Остальное продадут. Местные обещали еще поискать в княжеском арсенале кольчугу и легкий шлем для Кати. Негоже ведьме в военное время путешествовать совсем без защиты. Пока мужчины занимались своими игрушками, Катя осталась в номере, принимала ювелиров. Их пришло трое. Самый важный – главный городской мастер, который работает на князя и самых богатых и родовитых заказчиков. Двое рангом помелче. Чаще с богатыми купцами и горожанами дело имеют. С ведьмой остался княжич, оказывать ей моральную поддержку. Девушка расстелила на столе шелковый шарф, который будет хорошо оттенять камни. Достала шкатулку с драгоценностями, стала выкладывать их перед ювелирами. Камней было немало, все же грабанули целое княжество. Глаза ювелиров с каждым новым камнем округлялись все больше, пока не достигли предела. Наконец ведьма закончила. Старик, обслуживавший князя и знать, нежно погладил камни кончиками пальцев. — У меня не хватит денег, чтобы выкупить все, и ни у кого не хватит. — Даже у князя? — приподняла бровь Катя. — Что-то я могу купить для него, только золото принесу завтра. У других ювелиров жадно заблестели глазки. Ведьма прекрасно видела все их потаенные мысли. Они решили, раз денег не хватает, получится урвать по дешевке остатки после княжеской закупки. «Нам не обязательно продавать все здесь и сейчас. Если вы оцените все камни, которые останутся, этого будет достаточно. Мы их продадим позже, в другом городе». Идея с оценкой пришла в голову неожиданно. Катя сообразила. Камни много места не занимают. Часть золотого запаса можно хранить и в них. Конечно, именные векселя гильдии надежнее и безопаснее, но и камни достаточно удобны, если беречься от воров. Единственная причина, которая заставляла их продавать, необходимость провести расчеты и раздел трофеев. Но для этого продажа не обязательно, достаточно знать их цену. Ну что ж, приступим. Ювелиры знали, что имеют дело с ведьмой, обмануть не пытались. Старик сразу предлагал справедливую цену. Конечно, он потом, после изготовления готовых изделий, накрутит на закупочную цену камней свою надбавку, но это его право. Младшие коллеги обычно под руку мастера не лезли, зато при оценке мелких и полудрагоценных камней готовы были дать немного больше. У их клиентов спрос на такие камни выше. Что-то Катя продала, что-то отложила для князя. Ювелиры пообещали прийти завтра. Поговорят с крупными клиентами, может, купят еще что-то за их счет, под заказ. Потом девушка на восковой табличке подбила суммы. Тут же рассчитались. Ювелиры основную сумму выдали золотом в гривнах. Для контроля взвесили их. Отсутствие низкосортного металла в гривнах гарантировали с одной стороны чувствительность ведьмы, с другой – страх перед ее местью. Для непроданных камней старший ювелир назвал достойные цены. Катя записала эти цифры на клочках пергамента, завернула камушки в них, чтобы не перепутать. Второй день пребывания на постоялом дворе прошел спокойно. Ювелиры приходили, купили еще несколько камней на деньги своих клиентов. Ведьма местная ненадолго заходила, узнать не нужно ли чего. Вместе с ней по уже знакомому пути быстро дошли до лавки портного. Там провели примерку и сразу вернулись. В остальное время Катя отдыхала, кушала сладкие булочки, подолгу мокла в бассейне бани, гуляла на берегу реки, по вечерам наслаждалась в своей спальне обществом княжича. На широкой кровати делать это было удобнее, чем в шатре посреди поля. Хотя кровать скрипела, и это иногда раздражало и сбивало с настроя. Утром третьего дня за завтраком ведьма обратилась к сэру Энтоту. «Сегодня мне нужно будет забрать готовое платье». «Чудесно. Мы тоже все дела закончили. Осталось только сходить в гильдию, обменять золото и серебро на векселя». Пока кушали, местная ведьма пришла. Она опять набилась сопровождать Катю в ее выходе в город. Отряд сначала зашел к портному и сапожнику. Забрали Катины заказы. У сапожника она сшила короткие сапожки, туфельки и ботиночки, скорее даже мокасины. Они были скроены из одного куска мягкой кожи со швами на верхней части стопы. Смотрелись неказисто, зато удивительно легко ощущались на ноге. Девушка сразу переобулась. Пошли за векселями. Отель некромантов находился на противоположном берегу реки. По дороге к нему прошли через мост. От реки несло влагой, прохладой и стоялой водой. Прямо на мосту располагались лавки для богатых господ. Один из городских ювелиров там жил и торговал. Рядом кондитерская стояла с чайным залом. Пивная, дальше курильня, где в небольших комнатках на жаровнях жгли семена травы, дым которой давал опьяняющий эффект. Там же лавки присутствовали с тканями, лентами, вышитыми покрывалами и шарфами, прочими женскими штучками. Катю ни один из этих бутиков не заинтересовал. Выглядели они местечково. Лавка местной ведьмы тоже на мосту стояла, по совместительству аптека. Основной доход, по словам ведьмы, давали лечение и всякие средства и услуги, повышающие привлекательность женщин и мужскую силу у господ. Отель некромантов был похож на земные монастыри, огражден высокой каменной стеной, за воротами обширный двор со строениями. Главное из них – сам отель, где в передней части принимали посетителей, а в задней были жилые комнаты. В нашем городе по-настоящему сильных некромантов нету. Пара магов средней силы в нашей гильдии работают. Остальные слабосилки. На подходе к отелю рассказала местная ведьма. Их и держат на службе в гильдии только потому, что они чьи-то дети. Вот маги и заботятся о них как могут. Все равно ведь кто-то должен бумаги оформлять и за отелем следить. Некроманты – это тема, которая для ведьм всегда имеет значение, вне зависимости от того, какими важными делами они заняты. Катя вспомнила, что при виде некроманта, умирающего на поле боя, на нее накатило томление. Где-то в глубине души проснулась в предвкушении. Вот сейчас она опять увидит этих милых людей, у которых так приятно светится магическая сила. Пусть даже и слабеньких, зато много. На лицо сама собой выползла загадочная улыбка. Спинка прогнулась, выпячивая попу. Плечи развернулись, подчеркивая грудь. В глазах появился блеск, а в движениях плавность. На девушке был защитный амулет, потому она не могла магией усилить свою привлекательность. Но природные реакции тела амулет отменить не может. А тело у ведьм имеет больше возможностей, чем у обычной женщины. Так что при входе в здание гильдии Катя преобразилась. Не она одна. У местной ведьмы тоже в глазах огонек зажегся, а на лице появилась блудливая улыбка. «Здравствуйте, мальчики!» Под сводами высоких потолков заметался голос Кати, вдруг ставший звонким. В большом общем зале под стенами стояли столики. За ними сидели клерки, оказывающие мелкие услуги. Продажа амулетов, магическое заверение бумаг, прием заказов на мелкие магические услуги, вроде вызова призрака. Приемом посетителей занимались рядовые сотрудники. У более важных персон были свои кабинеты. Приветствие Кати заставило всех мужчин поднять головы и замереть. Катя задержалась перед входом, повертела головой в стороны, разглядывая помещение и демонстрируя себя. Поправила игриво локоны. Это получилось у нее непроизвольно, само собой. Присутствие поблизости магов ее возбуждало, а может даже и не слегка. За ведьмой в дверь ввалились мужчины с мешками денег. Княжич выглядел обиженным. Его бесило, что Катя кокетничает с окружающими магами. «Сюда!» Их проводница показала кабинет, где выписывают векселя. Внутри оказался седой представительный толстяк со средним уровнем силы. В кафтане с золотым шитьем, с массивной цепью на груди, местный казначей. «Здравствуйте!» — проворковала Катя так, что даже танцующий голубь позавидовал бы. Маг засуетился, вскочил, подбежал, за ручку схватил, к столу подвел. «Чего изволит прекрасная госпожа?» — интересуется. Проняла его флером молодой ведьмы. Княжич нахмурился еще больше. Он ревновал. «Прекрасная госпожа желает купить векселей», — разрушил романтику голос сэра Энтота. Казначей тут же оценил вес денежных мешков на поясах воинов, и его улыбка стала еще слаще, хотя, казалось бы, куда больше. А уж когда оказалось, что в половине мешков золото, глаза некроманта выпучились, как у глубоководной рыбы, которую выбросила на берег. Не каждый день приходит клиент с золотовалютными резервами целого княжества в мешках. Процедура подсчета прошла быстро. Чистоту золота и серебра определяли специальным амулетом. Потом металл взвешивали на рычажных весах с большими чашами. В каких именно слитках или монетах он был, какими княжествами эти монеты выпущены, значения не имело. Вес пересчитывался в чистое золото, он и определял стоимость. Так что общую сумму подбили быстро. А вот оформление самих векселей заняло немало времени. Деньги заранее распределили между членами отряда в соответствии с разделом трофеев. Соответственно, и векселя выписывались отдельно на Катю и на сэра Энтота. Хлаты и флок, которые тоже имели доли в трофеях, предпочли оставить их в монетах. Им суммы причитались небольшие, их несложно и в кошеле возить. Свою долю денег Катя оформила десятком векселей. Если возникнет нужда в деньгах, ей не придется предъявлять к погашению всю сумму, она обменяет на золото только часть. Конечно, она оставила себе и кошелек с десятком золотников, и серебра кошель на текущие расходы. Кроме денег у нее оставались еще драгоценные камни, те, на выкуп которых не хватило денег у ювелиров. Маг выписывал векселя на дорогом тонком пергаменте, старательно вырисовывал каждую букву, потом тщательно проверял, ставил подпись, затем заверял магической печатью. Отдельным амулетом фиксировал образец ауры владельца векселя. Артефакт печати светился сложным магическим плетением, гораздо более сложным, чем обычная княжеская печать или печать, которой гильдейские нотариусы заверяют документы. Очевидно, делали его не тут, а в столице королевства, в главном в стране отделении гильдии. Ну вот и все. Некромант встал и подал Кате свернутую рулончиком стопку пергаментов. «Могу я еще что-то для тебя сделать, прекрасная госпожа? Может, мы могли бы поужинать?» Было ясно, что маг с удовольствием провел бы время с молодой и богатой ведьмой. «Сам поужинаешь», — буркнул Плосконий, не сдержался. «К сожалению, мы уезжаем», — Надо подготовиться к дороге. Вежливо отказалась Катя. Отказалась, хотя мысль сходить на свидание с магом выглядела привлекательно. Нет-нет, ничего серьезного. Он был слишком слаб, чтобы рассматривать его как отца будущих детей, но просто провести время оказалось бы приятно. Он так явно восторгался девушкой, это было чрезвычайно мило. А блеск энергии, просвечивавший сквозь сияние защитного амулета, мягко ласкал глаз и создавал ощущение родства душ. Только вот княжича обижать не хотелось. На обратной дороге настроение у Кати упало. Она устала, проголодалась. Возбуждение, в котором она находилась в гильдии, схлынуло, оставив после себя пустоту, разочарование и ноющую боль внизу живота. И окружающее не радовало. На улицах города за утро накопилось много мусора. Периодически накатывала вонь нечистот. Раздражала. Один раз она чуть не вступила новой туфелькой в лошадиный навоз. Еле сдержалась, чтобы не выругаться. Рядом шел Плосконий с постным лицом. Он дулся из-за того, что девушка флиртовала с магами. И это тоже раздражало. Княжич уже привык считать Катю своей собственностью. А девушка вовсе не собиралась связывать себя обязательствами и ничего ему не обещала. Вокруг сновали люди. Кто-то спорил, кто-то торговался, дети играли. Иногда приходилось сторониться от всадников или пропускать повозки. На улице было ужасно много детей. Те, кто постарше, начиная лет с 10, крутились около взрослых, помогали им, выполняли простые работы. Маленькие сидели стайками. Обычно девочки лет 10 присматривали за более мелкими. Все это галдело и шумело. Бесит. Впереди показалась группка чумазых мальчишек в длинных грязных рубашках и с голыми ногами. Они сидели на мостовой, сгрудились, чем-то увлеклись. Вдруг из этой кучки вылетела с громким мяуканьем кошка. Животное понеслось по улице в сторону Кати. К его хвосту был привязан пылающий пучок соломы. Мальчишки возбужденно кричали, наблюдая за прыжками своей жертвы. «Вот уроды!» — подумала Катя о мелких садистах и невольно добавила к этой мысли магическую энергию. Когда кошка пробегала мимо, девушка колданула, чтобы пылающий пучок соломы от ее хвоста отвалился. Местная ведьма заметила и плохое настроение Кати, и то, что та магичила. Посмотрела с тревогой, но ничего не сказала. А у девушки, после того, как она выпустила пар, настроение немного улучшилось. Остаток пути до городских ворот она размышляла. Чем она приложила тех мальчишек? Она тогда думала об уродстве. У них станут меняться лица, и они вырастут уродливыми? Или пойдут прыщи по коже? Или еще что? А может, речь не только о мальчишках, а обо всем городе, который вызывал раздражение? Этого еще никто не знал. Но на самом деле в городе начиналась эпидемия оспы. Те мальчишки, которые гоняли кошку, на всю жизнь получат на лицах уродливые отметины от язв. А вместе с ними пострадают и другие горожане. Несколько тысяч из них, самые слабые и старые, умрут. Это неприятно, но посещение сильной ведьмой могло кончиться для города и хуже. Когда Катя вышла за городские ворота и вдохнула аромат нагретых солнцем трав, которым примешивалась легкая нотка конского навоза, ее настроение сразу улучшилось. Потом был обед, на десерт служанка приготовила сладкие пряники, потом баня. И княжич, хоть и вел себя слишком самонадеянно, но заслужил прощение своими ласками и страстью. Жизнь девушки опять вошла в спокойную, комфортную колею.